Глава 3. Алан. Чехия, Прага. Я понял, что мне этого не хватало. Давно не хватало, уже 3 месяца. С тех самых пор, как мать спалила, что я дерусь. Сколько же было криков, сколько ругани, жуткий скандал с отцом. Никогда я ее такой не видел. Да и вообще, это ж надо, так выйти из себя, чтобы забрать детей и уехать с ними. Самоубийство для любой другой женщины, кроме нее. Алмаз тот еще монстр. Не будь на месте его жены Камила, которую он ставит выше любого божества, но точно бы за такую голову оторвал. А ей это сходит с рук. Он даже заискивает, подлизывается, лоснится к ней после 3 месяцев попыток примириться. Смешно даже. Зверюга Алмаз и словно комнатный котенок. Забавная у меня семейка, конечно. Отчаянная, сумасшедшая. Эта горская кровь в них играет. Я ж понимаю. И во мне она бежит диким, стремительным потоком по венам, словно река в оковах острых скал. Я вырос между Дубаем и Флоридой. Немного помню Москву, совсем чуточку. В горах был от силы 2 раза, скорее как турист. Родители — нечастые гости на родине. Но, как бы ни было, я чувствую особую, магнетическую, почти сакральную связь со своей исторической родиной. Удивительное ощущение. Вдухотворяющее и в то же время приземляющее в хорошем смысле, дающее мне какую-то крепкую, устойчивую связь с землей моих предков. Особенно ярко я ощущаю это чувство на арене. Культурный, образованный Алан тактично отходит в сторону, уступая место дикарю. Разнузданному, бесстрашному, свирепому. Такой живет в каждом из нас, кавказцев, даже самых продвинутых и далеких от традиций. Пусть мы и пытаемся спрятать эту свою суть под строгие европейские костюмы с идеальной посадкой, полученные знания и современные офисные профессии. Наверное, я бы хотел однажды вернуться туда, в горы. Не навсегда, на время. Пожить той странной, аскетичной, суровой жизнью, воспитывающей из мужчин непреклонных, непобедимых и непоколебимых бойцов. Подышать чистым, как горный хрусталь, бьющим под дых своей свежестью воздухом. Поесть скромную, но дико вкусную пищу. Меня так сильно тянет туда. Поэтому и девушка у меня, несмотря на столько проходящих пассий и красоток, оказавшихся в моей постели, наша. С Миленой мы встретились случайно. Она прилетела из России в Штаты в гости к своей тете, с которой общается мама. У моих не так много друзей-земляков в Америке, но парочка все-таки есть. Тетя Альбина одна из них. Племянница этой тети Альбины сразу мне запала. Скромная, невинная, красивая. Она на 3-м курсе медицинского. Семья хорошая, живут в Москве, но традиции чтут, связь с родиной не теряют. Одета сдержанно, скромно и в то же время стильно. Увидел ее и понял, что словно спокойный с ней рядом, умиротворенный. Она была как вода, мягкая, обволакивающая, успокаивающая и питающая. Мой внутренний зверь довольно заурчал, дав сигнал, что нужно действовать. Не стал ходить вокруг да около. В тот же день после семейного ужина сказал, что она мне нравится и хотел бы пообщаться. И мы общались, созванивались, списывались. Съезжались 4 раза в месяц на свидание на нейтральной территории. С этим тоже было строго. Родители ее одну не отпускали, поэтому ездила навсегда с кем-то из своих родичей. А мне это даже нравилось. Была в этом какая-то чистота, правильность, так недостающая в нашей испорченной жизни. Правда, это полностью лишало меня возможности продвинуться куда-нибудь подальше с ней. Мы только целовались, да и то всего раз. Пошли в кино на какую-то дурацкую комедию, в то время как сопровождавшая ее старшая замужняя сестра с кайфом смотрела отвратительный ужастик. Этим и уговорили. Очень уж она хотела на тот самый хоррор. Мне понравилось ее целовать. Мягкие губы, цветочное дыхание, робкий стук сердца. Птичка. Да, она была похожа на маленькую птичку. Мы сразу договорились, что сватать я ее приду в этом году. Вот окончит 3-й курс, и все официально объявим. Одену кольцо на палец, а там посмотрим, когда свадьбу сыграем. Милена покладистая девочка, неконфликтная. То, что нужно. Я знаю, какой вопрос, то и дело крутится у нее на языке, но она так и не решается его произнести. Ее, конечно же, интересует, где мы будем жить после свадьбы. Понятное дело, ее дом Россия. Там ее родня, ее семья, ее жизнь. Да и английский у нее пока слабоватый. А я вот все-таки, наверное, совсем порывать с Америкой не хочу. Одно дело приехать на чуть-чуть на родину, другое — переезжать с концами. Где-то глубоко в душе я понимаю, что все равно для своих чужак. Я чувствую, как на меня смотрят соплеменники из числа подопечных отца или просто борцов-земляков, с которыми приходится вместе тренироваться. Я для них не свой. Американец, вот мое погоняло среди тех, кто ближе всего мне по крови. Америка хороша тем, что она позволяет тебе чувствовать себя одновременно местным и в то же время не забывать свои корни. Там как-то легче. Кем хочешь себя считать, тем и считай. А у нас? А у них на Кавказе такое ощущение, что у каждого в руке лупа, и под микроскопом тебя норовят рассмотреть на предмет блох. Родители все это прекрасно понимают и принимают. Они все-таки другие, выросшие там. Это для меня США дом. Для них скорее убежище от всех тех странных, темных тайн, которые хранит их прошлое. О нем они говорить не любят. Да и я и не настаиваю. Зачем? Главное, что они счастливы сейчас. Остальное — их история. Откидываю мысли о семье. Снова возвращаюсь к реальности. А тут все то, что так люблю. Как бы мама ни пыталась мне навязывать эстетику высокого искусства. Вой толпы, крики девчонок, готовых ради победителя на все. Удары музыкальных басов адреналиновыми волнами по мозгам. Как я люблю это состояние. Когда тело сливается с экстазом публики, подбрасываемого на вибрациях эмоций исступленной толпы. Когда все мысли, чувства, эмоции в стороне. И есть только ринг, а на нем он. Тот, кого тебе нужно ушатать. Я часто спрашивал отца, что он чувствовал к соперникам. Ведь они формально твои враги, но... Ответ меня в детстве всегда поражал. Что угодно, только не ненависть, сынок. Главный соперник себе на ринге ты сам. Со своими страхами, неуверенностью, смятением. А эти, кто стоит против тебя, просто средство победы или поражения этих твоих истинных соперников. Тогда я не понимал его слов. Сейчас считаю их гениальными. Стоит вот так вот взглянуть на происходящее на ринге, появляется трезвость и спокойствие, так необходимые для победы. Я был уверен, что сегодня не облажаюсь. Просто знал. Меня интуиция вообще редко подводит. Это от матери. До боя минут 5. Зал гудит. Я выхожу на ринг первым. Начинает играть любимый дип-бас. Внутри все клокочет. Рука отца одобрительно опускается мне на плечо. Рядом верный друг и спарринг-партнер Давид. Наш семейный док. Еще пару человек поддержки. Не люблю толпы фанатов и свиты. Уж пока-то мне это точно незачем. Мне бы пока себя показывать. Не до павлиних хвостов. Хотя отец вот никогда ничего никому не доказывал. Этим самолюбованием никчемных борцух не грешил. Я выхожу на ринг, слышу пульсирующие удары адреналина, бьющего по вискам. Наставление рефери. Мне вставляют каппы в челюсти. Проверяют перчатки. Примеряюсь к арене и ее покрытию. Совершаю прыжки и выпады, пользуясь временным зазором до выхода соперника. А потом глаза опускаются на первый ряд. «Это кто?» — сипло спрашиваю я стоящего рядом у клетки Давида. Не в состоянии оторвать глаз от этой девчонки. Ругаю себя в голове последними словами, что вместо мысли о предстоящем бое сейчас залипаю на тёлке, но не могу отцепиться от нее. Меня тянет на нее смотреть, как пчел на сладкое. «Это?» — усмехается друг. «Тёлка барина. Не видишь, что ли? Рядом с ней сидит». О барине я слышал и много раз видел его в действии. Хороший борец. Уже, правда, почти пенсионер, но свое отпахал в клетке на 5 с плюсом. Лет 10 ушатывал соперников. Наверное, самый успешный из славян после Емельяненко. Украинец. Уважаю его как профессионала, хоть лично и незнакомы. Увидел моего отца, почтительно встал, поздоровался традиционными объятиями. Еще бы, алмазы-то все знают. Так что за краля? Стараюсь звучать спокойно, но не могу. Она цепляет меня. Не по-детски. Почему-то хочется о ней узнать. Чувак, выдохни, а? Лучше обои думай. Тебе зачем эта соска конченная? Вебкамит. Повода заходиться сердцебиением и переживаниями нет. Явно на принцессу твоей мечты не тянет. Можешь подрочить на нее после боя, по компу или телефону. Я ошарашенно перевожу взгляд на друга. Чего? В порнухе снимается, что ли? А как он позволяет? Давид еще шире улыбается, но как-то злобно, раздраженно. Не пойму я его реакции. Ему-то что на нее? Она же не его сестра. Но снимается. Бля, снимается? Ну как так? Зачем? Ну, можно и так сказать, что в порнухе. Не знаешь про вебкам? Ну ты даешь, брател. Кто ж там не зависал? Короче, это такое видеоприложение, где можно за тёлками подглядывать. Типа общаешься с ними, просишь их всякое сделать, можно больше заплатить, позвать на приват. Тогда они переходят в отдельный чат, только с тобой. В сухом остатке на что уболтай, что и сделает. Пиздец, как заводит. Больше, чем порнуха эта конченая, устаревшая. Я слушаю его, не веря в то, что он говорит. Смотрю на ее лицо. На эти алые, ненакрашенные губы. Пухлые, сочные, как ягоды. На идеальную белую кожу. Длинную шею. Черные шелковые волосы. Она не выглядит, как дешевая шлюха. Может, он стебется? «А барин знает, что ты сейчас пиздишь про нее?» — спрашиваю раздраженно. Давид хмыкает и отвечает на пониженных тонах. «Слушай, но про барина, про самого все давно знают. Это Белла для него чисто прикрытие. Он же из тех, заднеприводных, спит со всякими жоржиками втихую. Не знал?» Я опять удивленно поднимаю глаза на друга. «Сегодня день идиотских откровений. Конкурс на самую нелепую новость. Она просто с ним бывает иногда на публике, чтобы рты незнающим позакрывать. И ей тоже пиар. Ей же вечером перед камерой с жопой и сиськами трясти, а тут слухи о том, что сам барин ее чпокает. Многим заходит. На тёлку барина охотнее идут смотреть, чем на незнакомую левую чиксу. Они и сюда-то припираются из-за пиара. А что, умная баба? Мужиков здесь море. Все ее знают и хотят, а барин защитит, в обиду не даст. Короче, зайка приходит хвостом помахать перед стаей волков. И видишь, как успешно, раз ты вместо Марчелло с его пудовыми кулачищами о ней думаешь. Она ведь точно из наших. Но я вижу по внешности черты лица, цвет волос. Задумчиво продолжаю я. Давид ухмыляется. Да, брател, засиделся ты там у себя в Штатах. Таких новостей не знаешь. Она же в республике знаменитость, ёпт. Каждая собака ее знает. Я удивленно перевожу глаза на друга, а потом опять на нее. На ее идеальную белую кожу, на сочные губы, глаза огромные, эти длинные шикарные волосы цвета вороньего крыла, которые хочется со всей дури потянуть на себя, чтобы выгнулась дугой. Бля, о чем я думаю перед боем? Насилу отрывает от нее глаза. Пытаюсь выкинуть из головы шалаву. Усмехаюсь сам себе. Это же надо, порнушница из республики. И как ее еще никто не пришил? У нас и меньше грехов не прощают. Как жили в доисторические времена, так и живем. Стараюсь не думать о ней, разминаюсь, концентрируюсь на поединке. Уже слышу музыку, под которую выходит противник. Пару минут, и заваруха начнется. Еще пару выпадов. Настраиваюсь на боевой лад. Пересекаемся с отцом кратким многозначительным взглядом. Все, я готов. А потом снова зачем-то поднимаю глаза на зрителей и встречаюсь с ее взглядом. Мир летит в пекло. А я за рулем этой адской машины. Дорогие друзья, думаю, совсем скоро мы познакомимся с новыми героями очередной моей книги. Скажу сразу, история будет непростой, но очень эмоциональной во всех смыслах, а еще частично основанной на реальных событиях. Следите за последними новостями моего творчества на официальной авторской странице ВКонтакте.